Глава 4. Экономка попалась сразу же после своего отъезда. Люди господина Говарда проследили за ней и уволенным главой стражи. Она показала ему схрон за территорией замка, боясь, что уже не сможет вернуться. Я подписала бумаги с запретом на ее нахождение на территории графства пожизненно, чтобы спровоцировать, и наша задумка сработала. Оба отправятся на рудники, ведь наворованного золота хватило бы, чтобы отдать половину годового налога графства. В налоги нам и пришлось их вложить, поскольку прежнего управляющего найти не удалось. Оказывается, он поехал собирать налоги с людей во второй раз, прикрываясь распоряжением графа. И собрал же гад. Люди тихо роптали, отрывая от себя последнее, ругались открыто, но, перезаняв у более зажиточных соседей, все-таки собрали налог повторно. А управляющий, собрав все честно сворованное, скрылся в неизвестном направлении. В данный момент он объявлен в розыск здесь и в соседних государствах. Надеюсь, что он не успеет скрыться и будет справедливо наказан. «Вот же гад!» — ругалась я мысленно, признавая, что нас ограбили. «Сбор урожая почти закончен», — докладывали старосты деревень графства Лерой. «Через несколько дней можно приступать ко второй посевной». Графство было одним из пятерки основных поставщиков зерна в стране и в редкие годы могло сбывать продукцию даже в соседние государства. «Мельницы для обработки зерна у нас есть?» — поинтересовалась я. «Нет, мы продаем его соседям в графство Анейт», бесхитростно сознались мне в потере существенной прибыли старосты. «Он уже перемалывает его и поставляет на рынки страны». «Господин Говард, можно попросить вас сравнить цены закупок нашего зерна и стоимость в городах? Сколько будет стоить зерно, если продать его в соседние страны?» — попросила я. «И также стоимость муки здесь и в городе». Управляющий сразу понял мою мысль. Подсчитать упущенную выгоду не составило труда. К вечеру все данные уже были у нас на руках. Около 40% прибыли теряло наше графство, по 20% на продажу соседу и еще 20% на помол. Если продавать соседнему государству, мы теряли порядка 50% за вычетом налога на вывоз. Учитывая тот факт, что соседняя страна имела каменистую почву, а страна славилась своими тонкорунными породами скота и качественной шерстью в совокупности с драгоценными камнями, закупать им было на что. «Этот урожай придется продать графу Эрику», — прервал мои мечты господин Говард. «Часть прибыли покроет недостаток по уплате налогов. Остатки сможем вложить в погашение залога на столичную недвижимость». «Так ли уж она нужна мне?» — засомневалась я. «Может, продадим ее и закроем долги?» «Собственность в столице — это определенный статус в высших кругах и пропуск к королевскому двору. Пока здания и земли принадлежат вам, окружающие будут уверены, что ваши дела не столь плохи, как утверждают слухи. А это значит, что за товары из столицы у вас не будут просить дополнительную наценку, и закупка товаров будет делаться не из милости и из-за бесценок. Люди здесь такие, что мигом сдерут последнюю шкуру на клочки, стоит только проявить слабину». «Как и в прошлом мире», — подумалось мне. «Хорошо, вопрос с продажей снят», — примирилась я с выводами управляющего. «Необходимо составить план строительства пары мельниц и выяснить точную стоимость расходов на материалы и работы. Время поджимает». «Будет исполнено», — поклонился господин Говард. «Просись на осмотр собранного урожая, бестолочь», — подсказал хатник. «Попробуем увеличить всходы». И я в почти приказном тоне напросилась, отметая возражения и приводя доводы, что доверять старостам пока не с чего. Утаят часть и продадут на свои нужды. Перед сном на мою постель прилетел мешочек с зерном. Домовой уселся на спинке кровати, болтая мелкими ножками. Я обновила его одежку, попросив замковую белошвейку пошить маленький наряд по примерным меркам. Хатник был доволен подарку, но добрее от подношения не стал. Наоборот, теперь в его глазах жило озорство, непримиримость и чувство собственной значимости. Я его не разубеждала. Пользы от него было много. Любознательный и вездесущий дух стал притчей во языцах замка. То девчонок новых одернет, когда заболтаются за уборкой, то щелкнет по уху поварят, чтобы не зевали, или стражу шугнет, если задремлют на посту. А уж как он помогал Соре — отдельная песня. Прибывшие испорченные продукты слетали с телег на землю под перепуганные крики ушлого торговца. Сора забрала свежее за бесценок на кухню вместе с довольной Вейдой. Больше испытаний с поставщиками не предвиделось. Слухи о замковой нечисти разнеслись молниеносно и разом решили проблему, а я стала относиться к духу как к любимому ворчливому дедушке, несмотря на его рост и вид. Строг, ехиден, но справедлив. Это было про него. «Бери горсть зерен в ладони и попытайся их насытить. Только не перестарайся, графинюшка», — проказливо улыбнулся он. «А то Соре придется сюда старост сгонять на уборку третьего урожая». «Может, нам стоит спуститься в сад?» — неуверенно попросила я. «Чтобы в случае неудачи завтра садовники прибирали сад с пшеницей?» — ехидно ответил домовой. «Нет, ты будешь тренироваться здесь. И убирать будешь сама, если не справишься. Иначе завтра мы не только зерно с тобой насытим, а еще и траву высотой с деревья вырастим. Времени мало у тебя. Приступай». В вопросах магии я полагалась только на хатника, как знающего. В основном магия здесь применялась интуитивно, на уровне «хочу, представлю, получу». Решал все только резерв, фантазия и направленность. Земляные маги, такие как я, могли напитать почву, разобрать завал, срастить овраг, но не могли зажечь свечу или вызвать дождь. Зато могли точечно выдавить столбик горячей магмы из недр или проложить тонкий ручей от русла реки, направив к посевам. Все зависело лишь от того, сколько крупиц магии содержит резерв и хватит ли их для свершения задуманного. Пара часов, усиленно напрягая свой мозг и помогая ему мышцами в совокупности с фантазией и внутренним зрением, я смогла зарядить зерна так, как нужно было домовому. Теперь они взойдут уже в земле, расти будут активней, и засуха им не так страшна будет, — бодро отрапортовал мой учитель. Можешь прибрать за собой и спать ложиться. И он исчез, оставив меня одну, озадаченную, рядом с двумя большими охапками заколосившейся пшеницы. Утро встретило меня пасмурным небом и недавно прошедшим мелким дождем. Сора заботливо протянула мне тонкий плащ и присела рядом в карету. Бросать меня наедине с управляющим в поездке она отказалась. Нас ждало большое село Щелкачи, недалеко от замка, в паре часов езды по неровной ухабистой дороге. Можно мастить ее камнем, как только появятся дополнительные средства. Мне, кстати, вспомнился один из уроков домового духа. «Вот ты видишь воздух вокруг себя?» — спрашивал он, а я отрицательно мотала головой. А маг воздуха может его увидеть и взять у него энергию. Так же, как для мага воды любой ручей или дождь будет нести заряд магии. С огненным посложнее, но в любом очаге или костре его тоже ждет родная стихия. Твоя же стихия — это твердь земли. Ты можешь прочувствовать токи магии в ее недрах и взять себе немного, попросив поделиться. Только не переусердствуй, иначе привлечешь ненужное внимание или перегоришь, как тонкая лучина, если пожадничаешь. Я уже научилась понемногу брать из земли энергию. В основном училась этому в саду. Ладони старались жадно зарыться в хорошо удобренный грунт, а тело пьянило от притока магии. Сейчас я пересыпала руками готовые к посадке зерна из прошлогодних запасов, потихоньку пробуждала их ото сна и давала сил. Мои туфельки лежали рядом, пока ступни делали свое дело, рассылая тончайшие нити дара. Издалека я, наверное, выглядела как заигравшаяся сумасшедшая девчонка, что вот-вот сейчас нырнет в пучину зерен с вершины насыпи. Никогда не видела разом столько зерна, призналась ошарашенному управляющему, когда спустилась вниз. Он не стал комментировать мое поведение, сделав вид, что все идет так, как было задумано. Нам точно его хватит на посадку? Прошлый урожай был богат, охотно ответил за него староста села. Если в этом будет такой же, мы сможем не только обеспечить свои нужды, но и продать на сторону. С графом Нейтом у нас договор на определенный объем поставок, а больше он не возьмет. На каком расстоянии отсюда река протекает? Поинтересовалась у старосты. Быстра ли она и не пересыхает ли летом? Река быстринка и не быстра? Улыбнулся мужчина. Глубока и полноводна, леди. Много рыбы приносит к осени, а течет недалече. Минут в 10 на карете обернетесь. Значит, будем смотреть место для мельницы. Господин Говард понятливо кивнул и пошел отдавать распоряжение, а староста склонился в поклоне, провожая меня к их огромному ангару с зерном. Берег был пологим и каменистым, в очень удобном для строительства месте, а глубина и ширина реки внушала уважение. Такая и вправду не пересохнет. Течение не слишком быстрое и не тихое, колесо будет крутиться в спокойном темпе, не ломаясь. Глубина позволит обойтись без выемки грунта и отвода потока для верхнего боя на колесо. «Строить будем здесь», — показала я на место. «В случае падения уровня реки можно будет быстро отвести воду и направить поток к колесу. Уклон позволит справиться за пару дней». «Леди, староста приглашает вас к себе в дом на обед», — сообщила мне Сора, отвлекая от разговора. «Мы решили не отказывать жителям деревни, отведав простой, но сытной деревенской пищи и нахваливая зардевшуюся хозяйку. Крайней бедности в селе не было. Да, в доме у старосты сильной нужды не обнаружено. Скотный двор на тройку голов крупнорогатого скота, пара десятков несушек, козы да свиньи. По улицам сновали мелкие ребятишки в плотных рубашках и добротных штанах. На обратном пути к замку расспрашивала управляющего про земли и дополнительные источники дохода. Леса в графстве были щедрыми на пушнину, травы, ягоды и дорогую древесину. Согласно указу первого графа, хаотичных лесосек не было и бездумной вырубки тоже. Жителям разрешалось собирать хворост и поваленные деревья бесплатно на обогрев своих жилищ. Также для вырубки были выделены делянки с быстрорастущими сортами деревьев. Пушнина продавалась готовыми шкурками, а травы в основном шли на собственные нужды. Ягоды и грибы сушили себе и на продажу. Молоко, творог, сливки и домашний творожный сыр пили сами и поставляли в город. С рецептами твердого сыра и сыра-косичкой я бы могла помочь. Бабушка варила в моем детстве, правда, он выходил пресноватым, соль она очень не любила. Рыбу по осени заготавливали целыми селами и деревнями. Сушили, солили, коптили. Города устраивали овощные и рыбные ярмарки по осени, а ближе к зиме, в неделю мороза, организовывались мясные. Я спросила про внутренности рыб. Оказалось, что ими кормят кур. Кормят наиценнейшей икрой. Это же такое расточительство. Мозг работал как заведенный. Можно организовать ее засолку и дальнейшую продажу в красивых баночках на ярмарке, как деликатес со столов аристократов. Осень начнется через 3 месяца, значит, нужно будет подготовиться к началу промыслового сезона. Если люди распробуют ее вкус, мы взорвем ближайшие рынки, просто занимаясь привычным выловом. Оказалось, что здесь не только не используют внутренности рыбы, но также брезгуют и животными. А как же почки, печень, рубец, ливер в пирожке и салаты из языков? Вопросы сыпались из меня, как из рога изобилия. И на каждый вопрос про внутренности в пищу мой оппонент удивлялся до глубины души. Испокон веков мясо шло в еду, стоило ли говорить, что про колбасы здесь не слышали. Моя жадность с большой надеждой начала расправлять крылья внутри, гаденько хихикая. Была строителем, стану производителем. До сих пор, кроме меда и сладкого, на столе я ничего не видела, а это значит, что можно поискать альтернативные источники сладкого и попробовать наладить производство. Так, глубоко уйдя в себя, разрабатывая в голове дальнейшие планы и стратегии, не заметила возвращения в замок. Лишь незнакомый женский голос, чем-то возмущавшийся во дворе приказным тоном с капризными нотами, возвратил в реальность. Непроизвольно нахмурила брови. Неужели мачеха решила вернуться, но простыла в пути? По какому праву вы препятствуете леди и отказываете в посещении хозяйки замка?» — возопил голос. «Немедленно сообщите ей о моем приезде». «Без прямого приказа леди Амалин вход в замок запрещен», — безразлично отозвался Тивос. Алерт сопровождал нас в поездке и сейчас молча распахнул дверцу кареты. «Это кузина вашего отца, леди Лисиль, графиня Софлен», — на мой вопросительный взгляд шепотом пояснил господин Говард, слегка скривившись. «Она крайне редко наносит визиты, так как живет в неделе пути». Он вышел, подав мне руку. Сора спустилась по ступеням сама. Первое, что я увидела, — это вихрь летящих в мою сторону юбок. Настолько пышное было платье на этой немаленьких размеров леди. «Моя дорогая племянница!» Капризный голос исчез, став заботливо нежным. «Как я рада видеть тебя в полном здравии!» Меня, не спросив, заключили в объятия. Жарко сладкие и потные. Фу, какая мерзость! Она была выше на половину головы, светловолосая и голубоглазая. Простоватое лицо отлично скрывало аристократические корни. Чем-то она напоминала служанку Матрёну из кинофильма «Женитьба Бальзаминова». Наверное, дело было в крепко сбитом теле, обернутом в несколько пышных юбок и утянутом корсетом. «Приветствую вас, леди Лисиль», — выдохнула я, когда меня, наконец, выпустили из цепких рук. «У вас что-то случилось?» «Приехала навестить тебя, девочка моя». Она подтерла сухие глаза белоснежным кружевным платком и попыталась изобразить скорбь. «Слухи о кончине моего любимого кузена доходили до нас, но вырваться удалось только сейчас». «Удачно как. Через пару недель после оглашения завещания», — подумалось мне. «Этак сюда орда родственников явится, не запылиться». «Арье, выходи. Поприветствуй свою дальнюю родственницу», — крикнула она в сторону своего транспорта, подчеркнув дальность родства интонацией. «Сын много спрашивал о тебе и попросил меня взять с собой в поездку, чтобы познакомиться». И из кареты, чуть накренив ее в свою сторону, когда встал на ступеньку, вышел упомянутый сынок, рыхлый и сдобный, словно свежая булочка. Белые кудряшки и мамины глаза на инфантильном капризном личике. Вздернутый широкий нос с пухлыми губами и толстое ожерелье складки под утопленным щеками подбородком. Он грузной, неторопливой походкой приблизился к нам, тщательно выбирая место для каждого шага во дворе. По лицу прошлась мелкая судорога брезгливости, но он тут же взял себя в руки, расплывшись в благодушной улыбке. «Все как маменька учила», — заметила одобрительный легкий кивок тетушки. «Рад познакомиться с вами, несравненная леди Амалин, урожденная графиня Лерой». Сочные губы прошлись по тыльной стороне ладони, оставив после себя липкую слюну на коже, которую пришлось незаметно обтереть в кармане платья. «Только бы не стошнило на гостя. Это будет позор». «Арье долгое время находился при дворе Его Величества», — отрекомендовала сынулю тетушка, пылая гордостью за чадушка. «Научился обходительности с леди. И беседу любую сможет поддержать». Многие девушки ему прохода не давали, но он желал сначала познакомиться именно с тобой. Я понимала, что держать во дворе дальнюю родню не стоит. Гостеприимство, будь оно неладно. А потому пригласила их в замок, попросив Сору выделить пару комнат и приказать подготовить ужин для всех нас. «Как долго нужно проявлять гостеприимство, чтобы гости покинули замок без обид?» — спросила у управляющего. «Минимум неделю, если гости не захотят уехать сами», — посвятил меня в местный этикет мужчина. «В памяти Амалин такой информации я не нашла». «Это будет самая долгая неделя в моей жизни», — пробормотала себе под нос, удаляясь в комнаты. Быстро сняла платье и обтерла кожу от дорожной пыли. Земля успела высохнуть после утреннего дождя, поэтому в карете было немного пыльно от конских копыт. Лана, моя новая служанка, представленная Сорой, принесла свежее платье. Расторопное и учтивое, немногословное, но схватывающее все на лету, было видно старание девушки и ее добрый настрой. Хотя домовой точно не потерпел бы рядом кого-то плохого. Мигом сообщил бы. Я за день успела уже по нему соскучиться. «Хатник, добрый вечер», — сказала я в пустоте комнаты, когда Лана унесла использованную воду. Дух тут же явился на своем излюбленном месте, на спинке кровати. «Спасибо, что присмотрел за замком в мое отсутствие. Что можешь сказать про тетушку?» «Я думал, ты девка умная и сама углядела все», — хмыкнул он. «Сватать свое сокровище баба прикатила. Да посмотреть, сколь много добра в твое приданное войдет. Скандалище-то она закатила аккурат к твоему приезду, а до того пару часов молча все разглядывала». «Мы можем как-то поторопить их отъезд», — намекнула ему. «Попроси Сору блюда попроще на ужин выставить. Нужно отбить им желание здесь находиться. Хорошо будет, если они поймут, что замок на грани разорения». «Все, как я люблю», — растянул губы в широкой улыбке хатник, показав мелкие острые зубки. «Будет исполнено, хозяюшка». Ужин накрыли в малой столовой, не став использовать большую. Сора тихо поведала о получении распоряжения и отосланных обратно половине блюд. Управляющий в курсе. Я кивнула и зашла в помещение с акулами, что уже жадно насыщались, позабыв о всех правилах приличия. Ну, хоть кресло во главе стола не заняли. Уже один минус к скандалу. Но сели рядом с двух сторон, отрезав меня от моих помощников. «Прости, что не дождалась тебя, дорогая». С сожалением в голосе обратилась ко мне тетушка. «Стража продержала нас с сыном в карете так долго, что я чуть в обморок не упала от истощения. Тебе нужно будет примерно наказать их начальника, чтоб впредь неповадно было. 5 плетей будет достаточно для понимания». Я чуть не захлебнулась от негодования. «Всыпать плетей живому человеку по прихоти этой бабы?» Заместитель начальника стражи действовал строго по моему приказу, леди Лисиль. Отчеканила я всей лицевой мимикой, показывая свой настрой в этом вопросе. «Если бы я заранее знала о вашем приезде, стража непременно была бы оповещена о важных гостях». Тетушка поняла мою категоричность в данном вопросе, но, судя по ее мимике, ей было трудно унять свое исключительно важное мнение по другим, не менее важным нюансам. «Я бы хотела помочь тебе, дорогая. Управление таким огромным замком — это большой труд и великая ответственность». Она наклонилась ближе, положив свою руку мне на ладонь и проникновенно продолжила. «После смерти отца тяжело принять на себя все дела. Леди должна быть красивой и нежной, чтобы сохранить свою молодость как можно дольше. Арье постоянно помогает отцу в управлении землями. Супругу одному трудно справиться со всеми делами. Он мог бы дать тебе хорошие советы». «У меня уже есть управляющий», — возразила я. «Только родственные связи самые надежные». Она погладила мою ладонь. «Никто другой не будет заботиться о благосостоянии земель лучше, чем родная кровь». Родная кровь, испытующий, пыхтела с другого бока, ловя эмоции на моем лице и решая для себя, удачен ли момент для предоставления своих услуг. В принципе, чем черт не шутит, нужно разрисовать сынку у тетушки горизонты, чтобы глаза заслезились от перспектив. «Вы очень добры, леди Лисиль». Я улыбнулась самой невинной и заискивающей улыбкой, что могла изобразить. «Помощь лорда Арье станет неоценимой, если графство сможет выкарабкаться из грозящей ему нищеты. К сожалению, леди Вайолет с детьми до оглашения завещания успела наделать столь много долгов, что земли отца находятся на грани разорения». Лицо тетушки из участливого стало непроницаемо серьезным. В глазах читался расчет выгоды задуманного предприятия, но я решила добить ее конкретикой. «Господин Говард, во сколько оценивается долг графства по налогам в связи с кражей предыдущего управляющего и потратом баронессы Дидье с детьми?» — спросила у поверенного, взглядом давая понять, чтобы поддержал мою затею. «Если учесть доходы в этом году, неуплаченный налог и тот, что нужно будет собрать в этом году для выплаты зарплат слугам и закупки продуктов на зиму, нам нужно будет заложить все земли вокруг замка сроком на 5 лет. Дом в столице уже под залогом, и продать мы его дорого не сможем, чтобы хоть сколько-то выручить. Печальнее лица управляющего я еще не видела. Но у меня есть отличная идея. Вы, несомненно, правы, дорогая тетушка. Только родная кровь способна заботиться о благосостоянии земель. Я скопировала ее интонацию и теперь уже сама накрывала ее ладонь своей. Вы единственные мои родственники, и кому, как не вам, мне необходимо довериться. Лицо тетки начало расплываться в благостной улыбке, глазки часто-часто заморгали от умиления. «Господин Говард, необходимо будет составить опись всех долгов графства, закладных, налоговых, с включением трат на содержание замка». Отдав приказ, я обернулась к женщине. «Вы же согласитесь передать письмо своему супругу, графу Софлен? А лорд Арье, несомненно, опишет наш замок и подскажет, что судить необходимую сумму дорогой племяннице на 10-20 лет вполне выгодно». Разумеется, в отличие от ростовщиков, дядюшка не станет начислять проценты, и мы сможем сэкономить их на ремонт в замке. Вид восторженной дурочки дался легко. Стоило только представить, как запряженная карета, громко хлопнув дверцами, катится на всех парах, увозя заклятых родственничков подальше от замка. Пропорционально моему возрастающему веселью вытягивались лица родственников, расширялись их глаза. «Так вам», —